Глава 7. День наречения. 809 М30. Лохос, Олимпия. Мастерская Пертураба была одним из таких мест в королевстве, в котором Домекас чувствовал, что не вправе здесь находиться. Юноша всегда стремился к уединению и обосновался в мансарде западной башни дворца. Потолком ему служили стропила и черепица. Почти круглый год через фонарь туда задувал холодный ветер, а в редкие жаркие дни там воцарялось пекло. Впрочем, Пертураба никогда не волновали мелочи вроде температуры. Трудился он день и ночь, в любую погоду. Домекас приказал своим телохранителям остаться у подножия башни и, в одиночестве преодолев 15 лестничных пролетов, ступил в обитель приемного сына. Тонкие лучи солнечного света, лившегося через щели в кровле, рассекали пыльный воздух. На перекладинах висели клетки с открытыми дверцами, а внутри отдыхали птицы. Мальчик вырос в мужчину, но все так же прятался на чердаке, словно запуганный ребенок. Он сидел за чертежным столом в свете зажженной изысканной лампы. Вид его, согнувшийся над листами, громадной фигуры, злые языки могли бы назвать карикатурой на сосредоточенность. Пертураба явно услышал Домекаса, когда тот поставил ногу на первую ступеньку. Чувства юноши были так же остры, как и ум, но он никак его не поприветствовал, не счел нужным утруждаться. Тиран Лохоса перебрался через стропила на открытое пространство в центре башни, не веря своим глазам. Пертураба настелил пол из прочных деревянных досок и поставил несколько шкафов, рабочий стол и огромную, под стать его сверхчеловеческим габаритам, кровать. Удивительно, но у столь щепетильного создания в жилище царил форменный беспорядок. Повсюду лежали кучи кропотливо изрисованных свитков с новыми проектами, запятнанные вином и чернилами. Невероятно хитроумные модели стояли в окружении тарелок и кувшинов. Где-то даже осталась забытая еда. Исписанные изящным почерком Пертураба лингвистические трактаты соседствовали с длинными эссе по архитектуре, математике, астрономии, истории и прочим наукам. Под ногами шелестели картины фантастических механизмов и величественных городских пейзажей. Домекас вышел на середину мансарды, не осмеливаясь даже дышать. Но юноша все так же молчал, и восхищение правителя быстро потухло. «Опять занимаешься своими причудами, сын мой?» «Ты знаешь, что мне не нравится это слово», — заворчал Пертураба. «Зачем дразнишь меня им?» «Причуды или сын?» — поинтересовался Домекас. За прошедшие годы они так и не смогли найти общий язык. Мальчишка вечно злился на тирана, отвергал все его попытки сблизиться и отвечал холодностью на теплоту. А тот едва ли понимал, за что. Их разговоры неизбежно выливались в обмен болезненными ехидностями и едва сдерживаемые нападки. Домекас уже снова пожалел о своей подколке, зная, что Пертураба может неделями пестовать в себе обиду. Его затаенная злоба, казалось, способна пережить сами горы. Тиран поднял с пола лист бумаги. На нем была нарисована какая-то бронированная боевая машина. Модель выглядела впечатляюще, но совершенно непрактично, хотя Домекас подозревал, что сын заставил бы ее работать. В этом был весь Пертураба. Широта его знаний восхищала и пугала одновременно. «Столько же здесь трудов!» — произнес король, старательно выдерживая мягкий тон. «Стоит рассказать о них городским мудрецам!» «Почему ты решил, что им будет интересно?» — угрюмо отозвался Пертураба. «Им хорошо с их замшелыми догмами. Не хотелось бы тревожить их, подсовывая что-то новое». Он склонился еще ближе к свитку. Перо с остальным наконечником скребло по толстой бумаге без единой помарки. Плечи юноши напряглись, когда Домекас встал за его спиной. Он ссутулился, словно желая, чтобы тиран ушел, но ничего не сказал и лишь продолжал рисовать. На глазах приемного отца под его ловкими пальцами обретало форму величественное здание. «Это театр? Он бесподобен!» Пертураба вздохнул и оторвал перо от листа. «Что тебе нужно, господин?» — надувшись, спросил он. Тиран едва сдержался, чтобы не нахмуриться открыто. При всех его талантах, силе и блестящем уме Пертураба, как и все подростки, презирал старших и не чтил никаких авторитетов. «Я не хотел тебя обидеть, но и тебе пора бы уже перебеситься. Приближается день твоего наречения. Насколько я понимаю, возраст у тебя подходящий. Это великое торжество, когда мальчик превращается в мужчину. Будет большой пир, всевозможные турниры и соревнования». Домекас старался обрисовать как можно более заманчивую картину. Вся молодежь Олимпии с нетерпением ждала своего праздника. Так почему с его приемным сыном должно быть иначе? «Ты уже выбрал себе имя?» «Ты знаешь, как меня зовут!» Юноша взглянул на покрытую пылью книгу на одном из столов, рукописную копию, копии древних трудов, на языке которой до Пертураба никто не мог прочесть. «Оно указано здесь, и в нем есть смысл. Тогда, может, потрудишься объяснить мне его?» «Ты все равно не поймешь», — бросил Пертураба. Заносчивость сына раздражала Домекаса. «По обычаю, ты должен выбрать олимпийское имя». «А то что? Боги разозлятся. Мне плевать на ваши церемонии», — заявил Пертураба. «Судя по моим темпам роста, мне было около 6 лет, когда ты взял меня к себе. К 12-му дню рождения я окончательно возмужал, и нынешнее 16 — это лишь число, которое для меня значит еще меньше, чем для любого другого мальчишки. Я уже давно не ребенок».